В этот момент прискакал адъютант Тинькова и, не спешиваясь, прокричал: «Полковник выражает артиллеристам свое полнейшее удовольствие. Рады стараться». Нестройно откликнулись не готовые к похвале солдаты, но посланец, не слушая их, уже развернулся и поскакал назад. Все это время Вельбицкий с интересом наблюдал за происходящим, не делая, однако, попытки вмешиваться. Но после похвалы полковника он неожиданно вытащил из-за пазухи бумажник и, вынув из него трехрублевый билет, протянул его Дмитрию. «Красненькую многовато, однако стреляешь ты и впрямь отменно, так что не побрезгуй, прими. Покорнейше благодарим, ваше благородие», — строго по уставу отвечал тот ему и что-то негромко добавил, отчего жандарм искренне рассмеялся. Когда унтер ушел, изнывающий от любопытства прапорщик тихонько спросил у штабс-капитана: «Прошу прощения за таковую неделикатность, но что он вам сказал, когда вы дали ему денег?» Вельбицкий на мгновение принял официальный вид и строго посмотрел на Самойловича, будто тот предложил ему нечто неприличное, но затем ухмыльнулся и доверительно прошептал: «Этот стервец сказал, что его высокоблагородие господин полковник в таком возрасте, что за полнейшее удовольствие следует никак не менее четвертного». «Каково?» Услышав ответ, Самойлович так расхохотался, что едва не свалился с лошади, а Вельбицкий с удовольствием к нему присоединился. Бой, однако, был еще не закончен. Турецкая пехота, несмотря ни на что, отходила в полном порядке, ожесточенно огрызаясь на попытки русской кавалерии атаковать ее. Артиллерия же, рискуя попасть по своим, более не могла оказывать казакам и гусарам поддержки. Поэтому Тиньков, оставив с пушками и картечницами команду подпоручика Линдфорса, с остальными ротами перешел соляник вброд и продолжил наступление. «Ну, что вы так долго?» — крикнул будущего стоящий на берегу Самойлович. «Быстро только кошки родят», — пробурчал тот в ответ, ощупывая длинной палкой дно. «Не слышу. Кажется, есть», — выдохнул тот и устало побрел к берегу. «Пройдут пушки?» «Должны. Замерз, да как бы не май месяц. Налил бы тебе водки, чтобы согреться, но, увы, нету». В ответ на это Дмитрий только покачал головой и, отцепив от пояса жестяную флягу, сделал изрядный глоток. В воздухе отчетливо запахло спиртом, а унтер демонстративно закрутил крышку и вернул фляжку на место. «Вам, ваш брать, не предлагаю, вы за рулем». «Что?» — выпучил глаза Самойлович. «Верхом, говорю», — поправился Будищев. «Лошади от чего-то страшно не любят запах ракии. Будет жаль, если ваша брыкаться начнет». «С чего это она брыкаться начнет?» — удивился прапорщик, но вдруг его обычно смирный конь потянулся к унтеру, как будто пытаясь укусить. «Вот видите», — невозмутимо заявил тот, немедленно отскочив. «Так хватанула бы, зараза». Самойлович в ответ только посмеялся и, легонько поведя поводьями, отъехал к готовым к движению упряжкам картечниц. «Трогай». Повинуясь его приказу, ездовые хлестнули лошадей и начали переправу. Животные не особо охотно пошли в холодную воду, однако одни солдаты тянули их за поводья, другие подталкивали метрольезы и зарядные ящики, так что скоро взвод Самойловича оказался на другой стороне. Затем наступила очередь пушек, и вслед за метрольезами через соляник двинулись упряжки четырехфунтовок. Они были куда тяжелее, но тем не менее общими усилиями их удалось перетащить через водную преграду, после чего можно было двигаться дальше. «Ну что, разложили костер?» — спросил у солдат, замерзший и злой как черт, Будищев. «Так точно», — испуганно ответил один из них и боязливо глянул за плечо грозному унтеру. Дмитрий оглянулся и увидел сидящего на коне Линдфорса, лицо которого не предвещало ничего доброго. Приказ был артиллерии выступать немедленно, нетерпящим возражения тоном заявил он. «Так точно», — рявкнул в ответ Будищев, преданно поедая начальство глазами. «И никакие задержки недопустимы», — чуть менее уверенным голосом продолжил тот. «Негодую вместе с вашим благородием». «Да, черт возьми», — разозлился подпоручик, — «в чем дело? Изволь наконец объяснить». «Ваше благородие», — вздохнул Дмитрий, — «ведь октябрь месяц, а мы этот проклятый ручей вдоль и поперек облазили. Дозвольте хоть немного обсушиться». «Все промокли», — неуверенно возразил Линдфорс, форсировавший реку верхом и ухитрившийся так поджать ноги, что не замочил даже сапог. «Все только по яйца, господин подпоручик, и только потому, что нижние чины вашей доблестной команды искупались по самую маковку, но таки нашли брод. Ну, ей-богу, ваше благородие, мы ребята молодые, не женатые, еще застудим себе чего-нибудь, тут делов-то на 2,5 минуты. К тому же вон, гаршинские в полной готовности стоят, землю копытом роют. Трофей хочешь поискать?» — поджал губы офицер. «Господь с вами, ваше благородие!» — почти укоризненно отозвался унтер. «Какие трофеи после казаков? Скажите тоже. Эти чубатые на ходу подметки рвут. Нет, мы только если патроны, ну и оружие маленько. Кстати, на это есть отдельное разрешение от командира полка, их высокоблагородия полковника Бусси. Смотрите, только не задерживайтесь», — сдался Линдфорс, «а то бой еще не закончился». «Такого, чтобы будущий в бой опоздал, еще не было», — обрадованно воскликнул Дмитрий и протянул офицеру только что найденный Смит-Вессон. «Гляньте, такой, как у вас, не иначе с убитого офицера сняли. Совсем не обязательно, турки для своей армии тоже такие закупали. Можешь оставить себе. Рылом не вышел такой револьвер носить, ваше благородие. Отчего ты так думаешь? Возьми, а то твой Ремингтон давно пора старьевщику снести. Зато на него никто из начальства не позарится. Ну, как знаешь». Договорив, подпоручик повернул коня вслед за ушедшей батареей и неторопливо потрусил вперед, раздумывая о всяких пустяках. Накануне отправления на рекогносцировку у него состоялся странный разговор с новым приятелем брата Вильбицким. В тот вечер они немного выпили, затем перекинулись в карты, но игра от чего-то не пошла. Игравший с ними поручик Виннигер зачем-то, ни к селу, ни к городу, завел разговор о картежных шулерах. Сначала его слушали более или менее благосклонно, но затем в его словах послышался намек, и офицеры начали хмуриться. Никто, впрочем, не хотел принимать его слова на свой счет, однако поручик не унимался, и дело вполне могло кончиться скандалом. Ситуацию неожиданно спас жандарм, переведший разговор на разбойников, дело которых он вел прежде. Рассказ его изобиловал пикантными подробностями, и скоро все собравшиеся, не исключая и Виннигера, дружно смеялись над похождениями незадачливых лиходеев. Наконец, когда все уже расходились, Вильбицкий как бы невзначай спросил, правда ли в его команде служит странный солдат, принадлежащий к титулованной аристократии. Линдфорс сразу понял, о ком речь, и рассказал ему историю будущего, насколько она ему самому была известна. Возможно, в другой раз он не стал бы откровенничать с жандармом, однако выпитое туманило голову, к тому же штабс-капитан был славным малым и неплохим товарищем, так что рассказ получился достаточно откровенным и подробным. Помимо всего прочего, в него вошел эпизод с потоплением турецкого парохода, история о спасенной от волков девочке, а также много другого, включая странное для солдата увлечение гимнастикой. Надо сказать, что подпоручик сам удивился, что так много знает о подчиненном ему нижнем чине. Вильбицкий внимательно выслушал все, что ему поведал собеседник, затем перевел разговор на другую тему и откланялся. И вот теперь Линдфорс чувствовал, что определенно наговорил лишнего, хотя не мог сказать почему. У него даже мелькнула мысль рассказать об этом разговоре будущему, однако, немного поразмыслив, он решил, что в этом нет никакого смысла. В это время не подозревающий, что им так заинтересовались, закутавшийся в шинель Дмитрий сушил у костра одежду, просматривая заодно кучу лежащего перед ним добра. Он немного слукавил перед своим командиром, говоря, что после казаков трофеев не остается. Оно, конечно, чубатые донцы не зря тренируются поднимать на полном скаку с земли разные предметы, и многое эти ушлые ребята успели подобрать, однако и на долю охотников доставалось немало. Сейчас Будищев с интересом осматривал довольно увесистый кошелек, точнее портмоне из дорогой кожи с латунной окантовкой. Большой вес позволял надеяться на серьезную добычу, но, к удивлению унтера, в нем нашлось всего несколько наполеондоров 80 и пару мелких ассигнаций. Впрочем, для простого солдата это было весьма внушительной суммой. Однако Дмитрий не стал прятать добычу, а кинул ее на расстеленную перед ним холстину, где уже лежала более или менее ценная добыча, составлявшая добычу взвода, которую с его легкой руки все уже называли общаком. «Бедовый ты парень, Митька», — хмыкнул сидящий неподалеку взводный артельщик Степан Егоров. «Это точно», — хмыкнул тот в ответ, продолжая рассматривать чудной кошелек и пытаясь сообразить, в чем подвох. «Аж девать некуда эту самую бедовость. Ну не скажи», — продолжил развивать свою мысль Степан, «кабы кто другой попросил у офицера поблажки, так разве бы он дал? Да не в жизнь. А тебе, пожалуйста, может, ты и впрямь из графеев?» «Из них», — пробурчал в ответ Будищев, нашедший на боку портмоне странный рычажок. «Чуешь, как портянки пахнут? Это у всех графов так». Отодвинув странный рычаг, Любознательный унтер-офицер хотел было нажать на него, но в последний момент передумал и взялся за оказавшуюся под ним защелку. Раздался негромкий щелчок, и открылось второе, более широкое отделение кошелька, в котором был спрятан хитроумный механизм. «Чего там?» – заинтересованно спросил артельщик, но увидев, что ни золота, ни бриллиантов внутри не нашлось, сразу же потерял интерес. «Тьфу, баловство господское!» Зато Дмитрий внимательно все осмотрел и едва не покрылся испариной. Диковинная машинка оказалась ничем иным, как малокалиберным шпилечным револьвером, спрятанным в корпус кошелька. В барабан его помещалось 6 патронов, нарезов на стволе не было, так что оружие было скорее психологическим, нежели боевым, однако сделанным довольно искусно и не без фантазии. Во всяком случае, грабитель, вздумавший потребовать у хозяина кошелек или жизнь, рисковал сильно удивиться, возможно, даже до летального исхода. А приводился в действие револьвер как раз тем самым рычажком, который унтер едва не потянул, пытаясь понять его предназначение. «Музыкальная шкатулка, поди», — поинтересовался Егоров. «Она самая», — невозмутимо ответил Будищев и захлопнул крышку. «Только поломанная. Рубля 3 за нее дадут, если починить, то и больше», — ответил унтер и сунул добычу за пазуху. «Время будет, посмотрю, что можно сделать, а сейчас и впрямь не досуг». Ощупав висящие на палке обмундирование и сочтя его пригодным для дальнейшей носки, он быстро переоделся и вновь превратился из Митьки в господина унтер-офицера, царя, бога и воинского начальника для всех нижних чинов из своего взвода. «Становись!» – скомандовал он, и солдаты, немедленно похватав оружие и одежду, построились перед ним, одеваясь на ходу. «Слушай мою команду», – продолжил он, когда подчиненные привели себя в порядок. «Патроны разобрать, костры раскидать, Егорову собрать хабар и не отставать. Остальные, за мной, шагом марш!» Взвод дружно двинулся за своим командиром, который хоть и был до нельзя требователен и строг, однако в бой всегда шел первым, никогда не бросал товарища, будь тот ранен или убит, и при этом всячески заботился о своих подчиненных, не брезгуя для этого никакими средствами. Степан, быстро собрав в кучу лежащие на холстине вещи, сунул их в ранец и побежал вслед за товарищами. До службы этот разбитной ярославец служил половым в московском трактире и был ничуть не меньше Дмитрия охоч до разных сомнительных схем, на чем они и сошлись. Егоров быстро сообразил, что этот странный, якшающийся с вольноперами унтер умеет заработать даже в самых невероятных условиях, и потихоньку сумел втереться к нему в доверие, став правой рукой в хозяйственных вопросах. Турки, понеся большие потери, не стали более упорствовать и бросили Констанцу без боя, отойдя на Амуркиой. Тиньков не стал их преследовать, а, ограничившись очищением деревни от неприятеля, занял своим отрядом господствующую на ней и всеми окрестными дорогами высоту. Встав после этого на бивуак, он послал в штаб дивизии ординарца с докладом о своих успехах и стал ожидать дальнейших распоряжений. Впрочем, Будищев и его люди ничего об этом не знали. Догнав ушедшие вперед картечницы, они тут же заняли свое место и шли дальше, как будто и не отставали. Линдфорс и Самойлович, заметив их, промолчали, а другим до них и вовсе не было никакого дела. Достигнув вершины холма, пехота и артиллерия расположились на ней, а казаки и гусары рассеялись по округе, ведя разведку. Дмитрий, глядя на раскинувшееся перед ним пространство, пытался понять, что его тревожит. По своей натуре он не был склонен к любованию пейзажами и за пышным осенним увиданием видел не красоту природы, которую воспевали поэты, а грязь, слякоть и холод. С деревьев осыпаются листья, это, с одной стороны, хорошо, враг не сможет подкрасться, прикрываясь зеленкой, с другой, плохо, потому что и к нему теперь сложнее добраться. С холма все хорошо видно, это замечательно, если не считать, что и сами они всем заметны. «Здорово», — граф отвлек его от размышлений знакомый голос. «Привет, Федя, как поживаешь?» Нашедший его Шматов в ответ расплылся в широкой улыбке и принялся рассказывать новости. «Северьян Галеев, слава тебе, Господи, выздоровел и вернулся в свою роту. В бою никого не убило, и за это тоже спасибо Царице Небесной. У многих солдат до того прохудились сапоги, что они ходят в купленных у местных опанках, а ротный хотя и крутит носом, но пока что не наказывает. У самого же Федора справленные еще в Бердичеве сапоги до сих пор целые, чем он да нельзя доволен. Хитров-то не обижает?» – перебил его Дмитрий, которому рассказ приятеля был не особо интересен. «Нет, его в другое отделение перевели, а у нас теперь отделенным, Штерн, Николаша, ага, только он смурной ходит, будто в воду опущенный, видать по болгарке своей сохнет, а ведь у него невеста. Погоди, Федя, что-то я не помню, чтобы мы в Бердичеве на помолвке гуляли, так что девушку эту, конечно, жаль, но невестой ее не назовешь. Оно так, насупился Шматов, только сестра Берг, она такая, ты чего влюбился, скажешь тоже, я мужик сиволапый, а она барышня. Ну, брат, усмехнулся в ответ Дмитрий, в этом деле никакой разницы нет, уж ты мне поверь, не говори так, ладно, не буду, а где, кстати, сам Николаша, да вон там, махнул рукой Шматов. Штерна Дмитрий нашел через несколько минут, сидящим на камне и с задумчивым видом наблюдавшим за окрестностями. В общем, он выглядел как обычно, и лишь внимательный наблюдатель мог понять, что на душе у него неспокойно. Николая выдавали глаза, обычно веселые и искрящиеся, теперь они совсем потухли и потускнели. «Привет, Коля, здравствуй, страдаешь, какое тебе дело? Ну, ты мне друг все-таки». Штерн сначала поморщился как от зубной боли, но затем справился и с грустной усмешкой отвечал. «Прости, но мне совсем не хочется быть мишенью твоих насмешек. Ты человек, может, и неплохой, но при этом черствый и злой. Вряд ли твое сочувствие мне поможет. А вот это было обидно. Ты и впрямь считаешь меня таким чурбаном? Я так не говорил. Да брось, неужели ты думаешь, что я никогда не любил? Ты, не знаю, а вот я действительно не любил до этого момента. Мне казалось, я искушен в чувствах, а на самом деле, эх, тебе все равно меня не понять. Да где уж мне? Прости, я не хотел тебя обидеть, но все это так тяжело, а самое главное, я совершенно не представляю, что же мне делать. Ты когда-нибудь был в такой ситуации? Ее звали Варей, грустно усмехнулся Дмитрий. Мы росли рядом, дружили с детства и, наверное, тогда же полюбили друг друга. Правда, она была из хорошей семьи, а я, но нам было все равно, что скажут другие. Мы собирались вырасти, пожениться и всегда быть вместе. И что же случилось потом? Заинтересовался его рассказом Штерн. Мы выросли, и она сказала мне, что чистая детская любовь — это, конечно, прекрасно, и она навсегда сохранит частичку этого чувства в своем сердце, но мы уже взрослые и пора подумать о будущем, и что ей нужна стабильность, положение и достаток. В общем, все то, что я ей дать не мог. И вообще, она выходит замуж и просит не беспокоить ее больше. Какая печальная история. Не знал, что ты можешь так красиво говорить. А я и не могу. Это ее слова. Я просто их запомнил. Она вообще всегда умела красиво говорить, писать и прочее. Она вышла замуж за богатого старика. С чего ты взял? Нет, молодой парень из хорошей семьи, упакованный, у нас таких называли мажор. Мажор, он что, музыкант? А фиг его знает, может, и лобал на чем-нибудь. Но он был богат, ага. У тебя, кстати, та же проблема. В каком смысле? В том смысле, что отец Петранки хочет выдать ее за богатого. Что за вздор? Праведников беден, как церковная мышь. Это ты так думаешь, а вот наш друг Чорбаджи думает по-другому. Но почему? Вот ты странный, Коля. Ну откуда болгарскому кулаку знать, что ты из богатой семьи и единственный наследник? Он видит перед собой простого солдата, а что тот воюет за освобождение его родины, так ему и при турках не кисло жилось. Но ведь Праведников исправляет должность полкового казначея. И что с того? Ничего, просто именно он закупает продовольствие для полка, причем в основном у местных богатеев, а самый крутой из них отец Петранки. Но я все-таки не понимаю. Да что тут понимать? Чорбаджи хоть и богатые, но все же простые крестьяне и рассуждают тоже просто. Раз деньги у поручика, стало быть, он и есть самый крутой. У турок ведь все эти дела идут через пашу. Невероятно. Дмитрий, дружище, ты возвращаешь меня к жизни, спасибо тебе огромное. Кушай на здоровье, только не обляпайся. Турецкий командующий Сулейман Паша в последнее время также был до крайности озабочен сложившимся положением. Завистники, коих у него было ничуть не меньше, чем у едва выжившего Мехмеда Али, регулярно слали в Стамбул донесения о его пассивности и нежелании наступать. Там подобные известия, разумеется, никого не радовали, и тон шедших в обратном направлении приказов становился все более настойчивым. Для того, чтобы удовлетворить вышестоящее начальство и заткнуть рот недоброжелателям, требовалось громкое дело. Лучше всего, конечно, победа, но и просто упорное сражение вполне могло подойти. Тут ведь главное, чтобы было о чем докладывать, А уж этим искусством Сулейман Паша владел в совершенстве. Именно поэтому он решил перебросить в Констанцу 8 таборов пехоты, чтобы те, соединившись со стоящим там отрядом, прошли в тыл к русским и ударили по деревне Церковце, где силы противника, по его сведениям, были крайне незначительными. В случае успеха можно было попытаться отбросить врага за реку Каролом и получить так необходимую сейчас победу. Однако идущие со стороны Амуркиоя войска, к немалому своему изумлению, встретились с отступающими аскерами и узнали от них о внезапном русском наступлении и о потере Констанцы. Это была очень тревожная новость, а потому командир турецкой дивизии Асаф-паша приказал немедленно атаковать дерзких гиуров и отбить у них Констанцу. Впрочем, казачьи разъезды вовремя заметили это движение, и у полковника Тинькова было время подготовиться. Так что, когда появилась передовая османская колонна, роты нижинцев и болховцев уже заняли холм и были полностью готовы к любому нападению. Немногочисленность русского отряда сыграла злую шутку с турецким командующим. Убедившись, что рядом нет никаких других войск противника, за исключением стоящих перед ним 5 пехотных рот и некоторого количества кавалерии, он решил, что его авангарда из 2 таборов будет довольна, чтобы сбить их с холма, и потому приказал идти в атаку, не дожидаясь подхода основных сил и артиллерии. Это была его первая ошибка, вторая же заключалась в том, что турки пошли на приступ с восточной стороны, и заходящее солнце светило им прямо в глаза. Русские солдаты и офицеры с волнением наблюдали, как перед ними разворачиваются в цепи османские таборы. 4-фунтовки и картечницы были выкачены на прямую наводку и ждали только приказа, чтобы обрушить на врага всю свою ярость. Примерно через четверть часа те приблизились настолько, что стали видны детали их обмундирования. Время от времени постреливая, густая цепь аскеров продвигалась все ближе и ближе для решительного удара. Ощетинившись штыками, они дружно шагали, топча сапогами по осеннему жухлую траву. Впереди, размахивая саблей в одной руке и револьвером в другой, шел офицер. Время от времени он оглядывался назад, но убедившись, что подчиненные следуют за ним, продолжал движение. Русские хладнокровно ожидали их атаки, не открывая пока огня. «Будущего бы сюды», — пробурчал один из наводчиков, внимательно наблюдая за вражеской пехотой. «Сами справитесь», — одернул его фейерверкер Приходько, «а то взяли моду, чуть что, Пихотского к прицелу ставить. Оно так, да уж больно он, шельма, ловко пуляет». В этот момент где-то совсем рядом сухо щелкнул выстрел, и командовавший турецким наступлением офицера прокинулся на спину и застыл в этой позе, широко раскинув руки. Этот выстрел послужил сигналом для всего отряда, и тут же раздался треск митральез, гулкое буханье пушек и размеренные залпы пехотинцев, и первые ряды османов были буквально сметены русским огнем. Особенно удачно ударила картечь из 4-фунтовок. Крупные чугунные пули, вырвавшиеся из бронзовых жерл пушек, с визгом понеслись вперед, разрывая на части тела несчастных, оказавшихся на их пути. Не менее эффективно действовали картечницы, подобно серпу срезавшие своими очередями целые шеренги наступающих турок. Свинцовый ливень из вращающихся стволов поливал надвигающихся врагов, не давая тем ни единой надежды на спасение. Ну а тем, кого миновало внимание артиллеристов, в избытке досталось от русской пехоты. Слаженные залпы линейных рот нижинцев и болховцев били в самую гущу османов, разрывая на части их ряды, а рассыпавшиеся по фронту стрелки меткими выстрелами выбивали офицеров, барабанщиков и просто храбрецов, пытавшихся повести за собой оробевших товарищей. Аскеры, понукаемые своими командирами, еще дважды поднимались в атаку, однако всякий раз откатывались назад, устилая своими телами склоны вокруг вражеских позиций. Лишь единожды им удалось прорваться сквозь огонь и схватиться с русскими солдатами в штыки, но те молодецким ударом отбросили их, и понесшие значительные потери турки отступили. А вдогонку им полетели страшные шарахи 81, придуманные когда-то полковником Михайловским. Громыхающие стальные шары прыгали по земле, подобно детским мечам, но при этом калечили и убивали бегущих аскеров. Только быстро надвигающийся закат не позволил русским преследовать деморализованного противника, иначе поражение турецкого авангарда могло бы превратиться в разгром. Впрочем, победа и так была достаточно убедительна. Кроме того, солдаты сильно устали и вряд ли в их силах было достигнуть большего. «Кажется, вы недурно отстрелялись», — сдержанно похвалил Самойловича, проведший весь бой рядом с ним Вельбицкий, и даже без будущего. «Ваша правда», — с довольным видом отвечал ему прапорщик, — «мои молодцы сегодня постарались. Я все же не понимаю», — перешел на доверительный тон жандарм, — «если этот унтер и впрямь такой хороший стрелок из ваших картечниц, так почему бы его не перевести к вам? Да кто же его отдаст?» — пожал плечами артиллерист. «Будь сейчас мирное время, от него, вероятно, избавились бы с большим удовольствием, но сейчас это все равно, что резать курицу, несущую золотые яйца. К тому же он, как видите, невероятно дерзок для нижнего чина. Наш командир батареи, к примеру, такого точно терпеть не станет». «Это точно», — задумчиво сказал штабс-капитан. «Интересно только, где он мог этому научиться? Честно говоря, совершенно не представляю, не удивлюсь даже, если выяснится, что до войны он где-нибудь разбойничал. Уж больно хорошо, стервец, засады устраивает. Вы думаете, ну, а почему нет? Впрочем, сейчас этот молодец определенно на своем месте. Темнота быстро окутала своим покровом и холм, и пространство вокруг него, и лишь запаленные русскими солдатами большие костры, расцветшие в ночи подобно фантастическим ярким цветам, освещали усталые лица сидящих перед ними людей. Одни из них прикорнули у огня, согретые его горячим дыханием, другие терпеливо ждали, когда будет приготовлена пища, чтобы подкрепить свои силы кашей с салом. Хуже всего было часовым, вынужденным тревожно вглядываться в темноту ночи, ежеминутно ожидая диверсии вражеских лазутчиков. А в долине у подножия холма тоже разгорались многочисленные костры, так что казалось, будто там собралась уже целая армия. Полковник Тиньков с тревогой всматривался в эти огни, гадая, действительно ли к туркам пришло такое большое подкрепление, или же они специально распалили их, желая привести в замешательство своих врагов. Так и не придя ни к какому мнению на этот счет, он велел собраться всем офицерам, за исключением назначенных в караул. «Что скажете, господа?» — спросил он их, после того, как обрисовал сложившееся положение. «Дурит турка», — решительно махнул рукой под Есаул Родионов, — «мои казачки все вокруг перешерстили, не может у них быть столько народу. В любом другом случае», — задумчиво заявил поручик Михай, — «я был бы за немедленный отход, с тем, чтобы под покровом темноты оторваться от противника. Однако уйти вместе с орудиями вряд ли получится, а бросить их, принимая во внимание, что вчерашнему успеху мы целиком и полностью обязаны им, было бы крайне неразумно. Так что полагаю, надо ждать рассвета и действовать по обстановке». «А вы что скажете, подпоручик?» — спросил Тиньков у Линдфорса. «Мне кажется, было бы полезно разведать, действительно ли у турок столько сил. Вы что же, не доверяете моему слову?» — набычился в ответ под Есаул. «Ни в коей мере», — покачал тот головой. «Однако с момента возвращения казаков прошло много времени, и ситуация могла кардинально перемениться». «Это разумно», — согласился Тиньков и обернулся к Родионову. «Вот что, милейший, пошлите-ка еще раз своих молодцов. С вашего позволения, господин полковник», — поспешно вмешался Линдфорс, — «я бы тоже отправил в поиск своих людей». «Эва», — громко удивился казак, — «неужто вы хотите потягаться в разведке с моими станичниками? Я пекусь лишь о пользе дела», — сухо отвечал ему подпоручик. «Одна пара глаз, хорошо, две уже лучше, а три и вовсе прекрасно». «Согласен», — решительно поднялся полковник, — «пошлите и вы своих охотников. Кажется, я знаю, кого пошлет дрожайший Иван Иванович», — шепнул на ухо Вельбицкому молчавший до сих пор Самойлович. Жандарм в ответ промолчал, лишь чрезвычайно высоко подняв брови. «Так значит, ваш брать, надо сходить в поиск и разузнать, сколько турок против нас стоит», — уточнил боевую задачу хмурый Будищев. «Именно так, братец, возьми людей сколько нужно и отправляйся». «Где же их взять людей-то?» — тяжело вздохнул унтер. «У нас же целая команда», — изумился подпоручик. «Для всякого дела нужен свой специалист», — объяснил свою озабоченность Дмитрий. «Я ведь их все больше натаскивал стрелять да окапываться, а тут совсем другой навык нужен. Кабы прежних охотников привлечь, глядишь бы и вышел толк. А эти, ну да ладно, раз надо, сходим». Получив приказ, Будищев первым делом велел притащить с поля боя несколько трупов турецких солдат, выбирая при этом наименее пострадавших. Затем, раздев их, стал переодеваться во вражескую форму. Большую часть он, впрочем, оставил свою, но вот шинели и феска в темноте придавали ему вид, неотличимый от других аскеров. Еще одной деталью стали обутые им болгарские опанки. В принципе, Солдатские сапоги в обеих армиях были похожи, однако во многих таборах нижние чины вовсе не имели никакой другой обуви, кроме этих своеобразных кожаных лаптей. Во всяком случае, они были легче и удобнее, особенно если приходилось куда-то бежать. Все это время подчиненные с любопытством наблюдали за его приготовлениями, иногда отпуская соленые шуточки, стараясь, однако, делать это вполголоса, ибо крутой нрав унтера им был хорошо известен. «Егоров, а ты чего ждешь?» — обернулся Дмитрий к открыто зубоскалившему артельщику. «Хватай тряпье да переодевайся, со мной пойдешь». Не ожидавший подобной подлости Степан разъявил от удивления рот, но спорить не стал и принялся ковыряться в груди забракованного будущевым тряпья. «Больно не копайся», — поторопил его унтер, — «возьми шинель да шапку, чтобы хоть издали на турка похож был». «В кровище вся», — поморщился солдат, переодеваясь во вражескую форму. «Не сахарный, не растаешь», — отрезал Дмитрий, продолжая приготовление. Свою винтовку он заменил на один из трофейных винчестеров, револьвер сунул за пазуху, а на пояс прицепил штык. Попрыгав на месте, убедился, что все подогнано как следует, и махнул рукой: «Пошли, дескать». Вслед за ним и Егоровым двинулись еще три солдата из команды, назначенные притаиться подле османского лагеря и дожидаться возвращения разведчиков, после чего сопроводить их до своего бивуака. Линдфорс особенно настаивал на этой мере, помня, как Будищев вернулся в лагерь после боя из Езерджи, когда поднялась тревога и едва не погиб унтер-офицер Галеев. Отсутствовали разведчики всю ночь, и все это время подпоручик ждал их, тревожно вглядываясь в темноту. Наконец под утро он ненадолго смежил веки, давая отдых усталым глазам, и сам не заметил, как заснул. Проснулся он от почтительного толчка часового, прошептавшего ему: «Гляньте, ваш брать, кажись, наши возвращаются». И действительно, в предрассветных сумерках скоро стали видны фигуры солдат, тащивших на себе связанного человека. Через несколько минут они подошли достаточно близко, чтобы их можно было узнать. «Пропуск», — подал голос караульный. «Полтава», — хмуро буркнул один из них и тут же спросил. «Отзыв, Лесная», — воскликнул Линдфорс и, не утерпев, побежал навстречу. «Ну как вы, все ли благополучно?» «Вашими молитвами, ваш брать», — прохрипел Будищев и начал сбрасывать с себя турецкую форму. «Клиент доставлен в лучшем виде, получите и распишитесь». Через несколько минут они стояли перед зевающим полковником Тиньковым и чинами его штаба. Пленного развязали, похлопали по щекам, чтобы тот пришел в себя, и принялись расспрашивать. Тут выяснилась одна интересная подробность. Никто из русских офицеров не говорил по-турецки, а служивший переводчиком и проводником старик-болгарин куда-то запропастился. Положение спас подпоручик Линдфорс, вытащивший из кармана походный разговорник Синковского 82, и, найдя нужную страницу, с важным видом принялся за допрос. «Бувили Эйткпе, Буэрдуда, Сердарын из Инадыни Дир, Элиалтыдакач бин Яалургири Князам, 83». Ответом на эти вопросы было лишь презрительное молчание. Причем пленник, судя по мундиру, бывший офицером, чтобы подчеркнуть свое отношение, демонстративно сплюнул на землю. «Экий мерзавец!» — побагровел полковник. «Кабы не приказ о гуманном отношении, я бы тебе язык быстро развязал. А может, у господина подпогучика не слишком хагошее бгоизношение?» — предположил стоящий тут же Винигер, картавящий от волнения даже больше, чем обычно. «И этот туземец его бгоста не понял? Тогда, может, вы попробуете?» Не без сарказма отозвался Линдфорс и демонстративно протянул книгу. «Боюсь, французский пронос Николая Августовича будет для османа еще менее понятен», — хмыкнул кто-то из офицеров Нежинского полка, вызвав улыбку у многих из присутствующих. «И что же делать?» — нахмурился Тиньков. «Куда же все-таки подевался этот чертов переводчик?» «Дозвольте мне, ваше высокоблагородие», — вмешался все еще стоявший рядом Будищев. «Что?» — удивился командир отряда. «Вот так новости. Однако если ты и по-турецки гораст, то попробуй. За взятого офицера тебе и так крест полагается, а уж если ты его, сукина сына, и допросить сумеешь, то за наградой дело не станет». «Да куда их столько, скоро вешать некуда будет», — отмахнулся в ответ унтер и продолжил, как будто причитая: «Эх ты, матушка Россия, какую сотню лет с турками воюем, а переводчиков так и не завели». «Но-но», — прикрикнул Линдфорс на разговорившегося подчиненного. «Ты, Будищев, говори, да не заговаривайся. Как прикажете, ваше благородие, а только сделайте милость, посмотрите в вашей книжке, что по-ихнему означает псякрев и холера. 84. Но это, кажется, по-польски», — недоуменно воскликнул офицер. «Вот-вот, именно так он меня материл, когда у него изо рта кляп выпал. Поляк это, господа, я вам ничего не скажу», — вдруг выпалил пленный, понявший, что его маскарад раскрыт, и с презрением добавил: «Москальские свиньи, подумать только, на языке Пушкина», — ухмыльнулся Будищев. «Вот видите, господин подпоручик, когда к человеку по-доброму, то и он в ответ со всей душой». Договорив это, Дмитрий подошел к пленнику и без тени улыбки в голосе прошептал на ухо: «Слушай сюда, Пшек, или ты сейчас максимально подробно и честно расскажешь его высокоблагородию все, что знаешь, и останешься целым, или я тебе лично глаз на жопу натяну, и тогда ты все равно нам все расскажешь, только до конца жизни под себя кровью ходить будешь. Ты меня понял? Я скорее умру, отрежу яйца и заставлю сожрать», — посулил ему унтер и коротко, без замаха, ударил под дых, на корню пресекая неконструктивные разговоры. Согнувшийся от боли поляк с трудом удержался на ногах, а встретившись глазами с Будищевым, вдруг понял, что все это не дурная шутка и не пустая угроза. Этот страшный унтер вполне может привести в исполнение свою угрозу, и ни его начальство, ни обычаи войны не смогут ему помешать. «Ну, хорошо, я все скажу», — сдался он и затравленно посмотрел на окруживших его русских. «Я же говорил, к людям надо по-доброму», — отпустил пленника Будищев и устало отошел прочь. Все произошло настолько быстро, что остолбеневшие офицеры даже не попытались вмешаться, хотя метод подобного экспресс-допроса им вряд ли пришелся по вкусу. С другой стороны, его эффективность оказалась настолько явственной, что наказывать унтера, явно превысившего свои полномочия, было не с руки. Между тем испуганный и разозлившийся на свою слабость поляк начал выкрикивать показания пополам с угрозами, так что начальству скоро стало не до того. «Командует отрядом сам генерал Лосов. Вас всех убьют. У нас 8 таборов пехоты и 12 орудий. Вы не выдержите такого удара, а скоро подойдут еще войска. Вы все умрете. А совсем рядом еще целый корпус, или, как говорят турки, орда. Их орда, а нас, рать», — невозмутимо буркнул в ответ унтер, так что многие офицеры, услышав его, начали давить смешки. Когда Линдфорс и его подчиненные вернулись к выделенной им позиции, уже светало. Гаршин встретил подпоручика докладом, что все благополучно, но тот, не дослушав его, махнул рукой и пошел дальше. «Что это с ним?» – удивленно спросил Всеволод у Дмитрия. «Он так посмотрел на тебя, не выспался, должно», – зевнул Будищев. «Я бы и сам покемарил чутко, если вы все сделали. А чем ты? Окопы выкопали?» «Да, то есть почти». «Что значит почти?» «Ну, твои выкопали полностью, а твои нет», — закончил за него Дмитрий. «Но была ночь, а люди устали. К тому же никто кроме нас вообще ничего не копал». «Я не могу спасти всех», — устало отозвался унтер-офицер. «Я могу попытаться помочь своим людям, а вот ты свой шанс упустил». «Ладно, Сева, бог тебе судья. Я тут посижу малиха, может, задремлю, пока турки в атаку не пойдут. Меня не будить, не кантовать и вообще не трогать. При пожаре выносить в первую очередь, но опять же, бережно, чтобы не побеспокоить». Увы, отдохнуть уставшим в ночном поиске солдатам не удалось. Едва стало всходить солнце, в османском лагере запели трубы, загремели барабаны, и пробудившиеся ото сна аскеры начали готовиться к наступлению. Впрочем, расстояние от их лагеря было не близким, и когда они наконец накопились для атаки, было около 9 утра. Как выяснилось, генерал Лосов не был склонен к разного рода замысловатым перестроениям и другим маневрам, предпочитая один и тот же вид боя – фронтальную атаку. Однако на сей раз утреннее солнце било русским в глаза, и он справедливо рассчитывал на успех своего предприятия. Турецкая пехота шла в бой плотными цепями, тяжело ступая под барабанный бой на холодную землю. Следом за ними катили свои пушки турецкие артиллеристы, или как их еще называли – топчи. Они уже знали, что у гюров всего 2 орудия и 2 метрольезы, а потому были уверены в исходе дуэли и бодро двигались вперед. К несчастью для них, их русские коллеги хорошо знали свое дело и еще вчера успели засечь все необходимые ориентиры и пристрелять окрестную территорию. К тому же они находились на возвышенности и в связи с этим имели некоторое преимущество в дальности. К сожалению, в боекомплекте 4-фунтовок не было новейших шрапнелей, которыми можно было заставить умыться кровью густые турецкие цепи, но для контрбатарейной борьбы довольно было и гранат. Несмотря на то, что солнце слепило наших наводчиков, они первые открыли огонь, и скоро среди наступающих врагов стали рваться снаряды. Не все из них легли хорошо, но те, что разорвались среди турок, собрали обильную жатву. Их артиллерия пыталась отвечать, но никак не могла пристреляться, и вражеские бомбы то с грохотом разрывались, не долетая до русских позиций, то со свистом перелетали их и падали с другой стороны холма, не нанеся никакого вреда. Впрочем, бесконечно так вести не могло, и один или два турецких снаряда достигли цели, убив и ранив немалое количество наших солдат. Приободренные поддержкой своих артиллеристов, османы пошли в атаку, и тут заработали картечницы. Выпущенные ими очереди хлестали в самую гущу бегущих на гору аскеров, срезая их одного за другим. К вчерашним трупам быстро добавлялись свежие, но все же враги продолжали неудержимо рваться вперед и скоро почти достигли вершины холма, на котором засели русские. Наша артиллерия перешла на картечи и шарахи, но и они не смогли остудить наступательный порыв атаманской пехоты, и скоро их волны докатились до русских позиций. Полковник Тиньков, видя, что положение становится критическим, лично повел неженцев и болховцев в контратаку. С саблей в одной руке и револьвером в другой он бросился вперед, увлекая за собой солдат в штыковую. Какое-то время все висело на волоске, так что казалось, еще немного, и турецкая волна смоет русскую, но как это не раз бывало в той войне, стойкость наших солдат оказалась выше ярости османов. Озверевшие люди кололи друг друга штыками, били прикладами, а иной раз и просто кулаками, не зная ни пощады, ни сострадания. Но все же атака была отбита, и не выдержавшие ответного удара аскеры откатились назад. Все это время Будищев и его подчиненные вели размеренный огонь по наступавшим туркам. В окопах им были не так страшны вражеские пули или снаряды, а потому потерь они по сравнению с открыто стоявшими солдатами линейных рот почти не несли. Когда противник подошел совсем близко, Дмитрий и несколько самых лучших стрелков отложили свои винтовки и взялись за припрятанные до сих пор винчестеры. Их было всего несколько штук, однако в критическую минуту их скорострельность оказалась весьма кстати. Почти все добравшиеся до них аскеры полегли перед позициями, и лишь некоторые ухитрились добраться до стрелков. Один из них свалился в траншею неподалеку от Будищева, как раз отдавшего Егорову для перезарядки свой винчестер, однако злой от недосыпа унтер не растерялся и, подхватив линнемановскую лопатку, тут же раскроил незадачливому турку череп. Затем, вытащив револьвер, двинулся дальше, перестреляв по пути остальных врагов. Оглянувшись, он увидел, что османы, не выдержав штыкового боя, отступают, а вслед им бьют картечницей пушки. Первая атака была отбита, и вот Тутасов Паша сделал роковую ошибку. Если бы он просто сменил расстроенные неудачной атакой таборы на свежие, возможно, повторный натиск принес бы ему успех, однако он сначала попытался остановить бегущих, потом, приведя их в относительный порядок, снова послал в бой, а пока все это длилось, потерял драгоценное время. Солнце поднималось все выше и уже не слепило русским в глаза, а оробевшие после понесенных потерь аскеры наступали не так бодро. В общем, после этого ни одна волна атакующих так и не добралась до вершины, всякий раз останавливаясь под убийственным огнем русских. Артиллерия, как ни пыталась, не смогла помочь своей пехоте, поскольку всякий раз, когда она выдвигалась вперед, по ней тут же открывали огонь вражеские пушки или метральезы, и вскоре топчи понесли такие потери, что вынуждены были отказаться от подобных попыток. Тем не менее сражение вышло крайне тяжелым. Пехотные роты к вечеру насчитывали едва ли половину утреннего состава, да и то многие из них были ранены. У артиллеристов потери были меньше, но снарядов осталось едва ли по десятку на орудие. У Самойловича ситуация была лучше, но и для его картечниц патронов оставалось не более чем на 2 часа боя. Утешало только, что турки понесли по меньшей мере в четверо больше урон. Весь склон был усыпан трупами аскеров, причем перед позициями метральез и стрелков они лежали просто один на другом, образуя иной раз подобие валов. «Господи, какой ужас!» – тихо сказал Линдфорс, рассматривая лежащих перед позициями его команды павших врагов. «Индустриальная война!» – хрипло отозвался стоящий рядом с ним Будищев. Подпоручик опасливо покосился на своего подчиненного, открывшегося ему сегодня ночью с совершенно неожиданной стороны. Унтер-офицер производил впечатление смертельно уставшего человека. Лицо его было совершенно серым от пыли и частиц сгоревшего пороха. Погон на левом плече болтался, очевидно, оборванный пулей. Кепи тоже прострелена, отчего имела вид одновременно несуразный, но при этом лихой. Из-под шинели выглядывали ноги в опанках, которые он так и не успел сменить на сапоги. В общем, вид у него был не слишком презентабельный, и только поблескивающие глаза со всей ясностью показывали, что сил у их обладателя еще много, и он может в любой момент перейти от апатии к действию. «Каковы потери?» – спросил офицер, чувствуя, что надо сказать хоть что-нибудь. «Убитых четверо, раненых 13, из них шестеро тяжело», – тут же ответил Дмитрий, а у стоящего неподалеку Гаршина от услышанного сжалось сердце, поскольку в его взводе только убитых было 12 человек. «Огнеприпасы? Чего нет, того нет», – развел руками унтер. «Однако люди посланы, трупов турецких много, так что совсем без патронов не останемся. Сам-то цел?» – решился наконец спросить Линдфорс. «А чего мне сделается?» – пожал тот плечами. «Ты знаешь, а поляк погиб». «Какой поляк?» «А этот?» «Ну, да, пленный. Турецкий снаряд совсем рядом разорвался». «А часовые?» «Что часовые?» «Ну, погибли или нет?» «Кажется, живы». «Тогда ладно». В начале декабря пришло долгожданное известие о капитуляции гарнизона Плевны. Турецкий командующий Осман-паша поначалу вовсе не хотел сдаваться и предпринял отчаянную попытку прорвать блокаду и выйти с войсками из осажденного города, однако распорядительность командования и особенно стойкость русских войск не дали его плану осуществиться, и лучший османский военачальник был вынужден сложить оружие. По этому поводу были большие торжества, и на победоносную армию пролился щедрый дождь наград. Больше всего, конечно, наградили генералов. Великий князь Николай Николаевич получил орден Святого Георгия первой степени, Татлебин, второй, Непокойчицкий и князь Емеретинский стали георгиевскими кавалерами третьей степени, а Левицкий, четвертый. Не забыли и о других участниках осады, а затем благодарность государя дошла и до Рущукского отряда. Если не брать совсем уж больших персон, а ограничиться теми, кто попал в наше повествование, то полковник Тиньков стал генерал-майором и командиром бригады. Штабс-капитан Гаупт, как отбывший ценз командира роты, вернулся к штабной деятельности и занял вакансию адъютанта командующего гренадерским корпусом. Персоны поменьше также не были обойдены высочайшим вниманием. Подпоручик Линдфорс был произведен в следующий чин, грудь его украсил Станислав с мечами и бантом, а на темляке появилась клюква 85. Прапорщик Самойлович также получил повышение и Анну третьей степени с мечами, а вольноопределяющиеся Гаршин и Штерн стали кавалерами знака отличия военного ордена, а кроме того, были без экзаменов произведены в офицеры. Офицеры полка устроили в честь новоиспеченных благородий пирушку, благо и тот и другой пользовались в их среде немалым уважением и даже, можно сказать, любовью. Поручик Праведников, правда, по отношению к Николаю совершенно не разделял эти чувства, но, по крайней мере, старался держать их при себе. Поскольку шампанского достать было совершенно невозможно, да и водка в здешних местах стоила неприлично дорого, привыкшие за время похода к спартанскому образу жизни господа офицеры пили крепчайшую местную ракию и желали своим новым товарищам успешной карьеры, столь блистательно начатой на войне. Благородная пирушка вскоре перешла в банальную попойку, где каждый пытался выпить больше, чем может, закусить тем, до чего дотянется, а во время всего этого перекричать соседей, так что разгоряченные и немного утомившиеся прапорщики сочли за благо незаметно выйти на воздух. Запахнув шинели, они стояли на улице и жадно втягивали в себя морозный воздух. Они были молоды, красивы и счастливы, ну, по крайней мере один из них. «Ах, Всеволод, я чувствую себя на седьмом небе», — взволнованным голосом сказал Николаша. «Теперь даже этот чертов Чорбаджи поймет, что я не простой солдат, и отдаст таки за меня Петранку. Кстати, теперь ты не можешь просто так жениться», — деликатно улыбнувшись, напомнил ему Гаршин. «А чем ты?» — удивленно спросил Штерн. «О том, что ты должен представить свою избранницу офицерскому собранию и только после одобрения ее кандидатуры жениться. Конечно, это формальность, однако далеко не все в полку тебе симпатизируют. Так что вполне может случиться скандал». «Брось», — усмехнулся Николаша, — «ты же знаешь, я вовсе не стремлюсь к военной карьере. Офицерский чин и Георгиевский крест, конечно, помогут мне в дальнейшем, но вот без благословения поручика Праведникова я вполне могу обойтись». «Кстати, о кресте», — нахмурился Гаршин, — «тебе не кажется это свинством?» «Что? Ах, ты верно о нашем друге». «Да, кажется, однако что тут поделаешь? Впрочем, полковник обещал взять это дело под свой контроль, так что я думаю, что все решится благополучно. Несмотря на благодушный тон, настроение приятелей испортилось. Действительно, на награждении нижних чинов произошел пренеприятный случай. Их старому другу, унтер-офицеру Будищеву, должны были вручить давно причитающийся знак отличия военного ордена второй степени. Однако у прибывших с наградами военных чиновников не нашлось с собой золотого креста такого достоинства, и торжественная церемония была скомкана. Разозлившийся Бусси приказал было дать известному своей храбростью нижнему чину другой крест, с тем, чтобы впоследствии его можно было обменять, но представители чернильного племени от чего-то заортачились, а потому унтеру вручили только приказ, с обещанием выдать награду, как только таковая прибудет. «Я, правда, хотел обратить твое внимание не только на это», — продолжил Всеволод после недолгого молчания. «Что-то еще, бог с ним, с крестом, тем более что наш товарищ, кажется, не обратил на это безобразие никакого внимания, точно дело его не касалось вовсе. Но послушай, мы с тобой произведены в офицеры, хотя даже последнему рядовому в нашем полку известно, что Будищев куда больше понимает в военном деле, а следовательно, более достоин этого чина. Друг мой», — печально тряхнул головой Штерн, — «тебе хорошо известно, что этот мир, скажем так, не совсем справедлив. Но исправить это мы с тобой не сможем, по крайней мере, не сейчас. Так что, пожалуйста, не трави мне душу, а пойдем лучше выпьем. Нет уж, мне вполне довольно, да и тебе, я думаю, тоже». «Это что за намеки?» Деланно оскорбился Николаша и сделал зверское лицо, однако выдерживать свой маскарад он долго не смог, а потому тут же захохотал и бросился обнимать приятеля. «Да, ты, конечно, прав. Мы много выпили, так что пойдем к моему будущему тестю, думаю, нам там не откажут в гостеприимстве. Что же, идем. Мне определенно надо лечь. По странному стечению обстоятельств, за много верст от бивуака Болховского полка тоже говорили о Будищеве. Вернувшийся из командировки Вельбицкий докладывал своему шефу Мизинцеву о произведенном расследовании. «Ваше превосходительство», — без обиняков начал жандарм, — «можно с полной уверенностью утверждать, что басня о незаконнорожденном, но при этом весьма геройском отпрыске графа Блудова, ложна, хотя кое-какие основания для нее все-таки есть. Как прикажете вас понимать?» — удивился начальник третьего отделения. «Дело в том», — ничуть не смутившись, продолжал штабс-капитан, — «что наш старый знакомый Элоизий МакГахан немного напутал в своей корреспонденции. В нее написывал подвиги вполне реального нижнего чина, унтер-офицера Будищева. Но отчего он связал его происхождение с графом? Дело в том, ваше превосходительство, что весьма вероятно, Будищев и впрямь байстрюк, причем именно Блудова. Однако ни графа Вадима Дмитриевича и ни его брата, давно не бывавшего в отечестве, а одного из представителей другой ветви этого довольно обширного рода, некоего ярославского дворянина отставного капитан-лейтенанта Николая Павловича Блудова, ныне уже покойного. Это точно? Помилуйте, ваше превосходительство, откуда же мне знать? По документам, Дмитрий Будищев, крестьянин Рыбинского уезда Ярославской губернии из села Будищева. Сам он о своем происхождении ничего не говорит, хотя добрая половина нижних чинов зовет его в шутку графом. Вообще, источниками этого анекдота являются два вольно определяющихся того же полка, Штерн и Лиховцев. Уж не знаю, с какой целью они поведали об этом офицерам, да только те мало того, что приняли все это всерьез, так еще и приукрасили легенду, привязав ее к более известному представителю рода Блудовых. «Да уж», — проворчал Мизинцев, — «армиуты просто обожают всякие сплетни». «Именно так, ваше превосходительство. А что, этот унтер действительно такой герой?» «Более чем. Вообще, он человек в своем роде замечательный. Я бы даже сказал, исключительный. Вот как, судите сами. Будучи призван перед самым выступлением полка из Рыбинска, он в короткое время сумел стать унтер-офицером и георгиевским кавалером. Храбр, силен, отлично стреляет из любого вида оружия. Так-таки отлично, я сам видел его в деле. Винтовка, револьвер, картечница — все одинаково подвластны ему. Любопытно. Кроме того, каждое утро он без всякого принуждения занимается гимнастикой, причем по довольно любопытной системе. А по-немецки 86 он не говорит», — нахмурился Мизинцев. «Я тоже об этом подумал, ваше превосходительство, и даже попытался заговорить с ним на этом языке в боевой обстановке». «Разумно», — закивал шеф корпуса жандармов, — «так мог и проговориться. И что же?» «Ничего. Либо он совсем не знает немецкого, либо его нервы крепче канатов. В вашем голосе какая-то неуверенность. Дело в том, ваше превосходительство, что одну фразу на немецком он мне все-таки сказал, однако смысл ее от меня совершенно ускользнул. И что же это? Хитлер капут. Что? Простите. Гитлер капут. Хаэм, а кто такой этот Гитлер? Не могу знать. Пожал плечами жандарм. Причем он сказал это с таким выговором, что стало ясно, Будищев не знает ни хахдыча, ни какого-либо другого германского диалекта. Любопытно. Что-нибудь еще? Он хорошо развит умственно, хотя умеет это скрывать, выставляя себя эдаким балагуром. Систематического образования он определенно не получил, скорее можно сказать, что лица, воспитывающие его, стремились дать своему подопечному в руки ремесло, хотя и довольно оригинальное. Что вы имеете в виду? Он недурно разбирается в гальванике и даже как-то починил таковое устройство на одном из минных катеров нашей Дунайской флотилии. Так что по меньшей мере одним успехом моряки обязаны ему. Наш пострел везде поспел, усмехнулся шеф жандармов. Что-нибудь еще? Быстро принимает решения и не менее быстро приводит их в жизнь, продолжил доклад Вибицкий. Скрытен, нещепетилен. А подробнее? Я как-то предложил ему за хорошую стрельбу трешку. Взял, без малейших колебаний, хотя тут же обратил все в шутку. Кроме того, как-то идя в поиск, он переоделся в турецкую форму. Это не афишировалось, но я все-таки узнал. К тому же, когда пленный поначалу не захотел говорить, он сумел его запугать, не перейдя, однако, той грани, чтобы можно было обвинить его в недостойном отношении к военнопленным. Это нехорошо, покачал головой Мизинцев. Соответствующее повеление государя однозначно требует неукоснительного соблюдения обычаев войны. Но как отреагировало командование? Предпочло закрыть глаза и сделать вид, что ничего не знает. Впрочем, это вряд ли можно считать удивительным, так как руководивший экспедицией полковник Тиньков обязан Будищеву жизнью и славой пленения первого османского генерала. Погодите, Азиза Пашу, тоже он, однако, а каковы его отношения с вольноперами? Они ведь вчерашние студенты, не так ли? Так точно, ваше превосходительство. Он быстро с ними сошелся, причем, несмотря на разницу в положении, сумел поставить себя на равных, а иногда даже выказывал себя лидером их группы. А уж не из социалистов ли он, не похоже. Что это значит? Трудно сказать определенно, однако у меня сложилось впечатление, что при всей критичности склада его ума, он совершенно не приемлет ни либеральных, ни социалистических идей. Более того, я бы сказал, что его взгляды скорее охранительные. Даже так, по донесению одного из допрошенных мною нижних чинов, он как-то сказал, что баре, злоумышляющие противу существующего строя, идиоты и сами копают себе могилу, поскольку, случись революция, их первых на столбах и развесит. Что, так и сказал. Дело в том, ваше превосходительство, что мой информатор, человек не слишком образованный и половины не понял, но память у него хорошая и слова его он произнес дословно. Послушайте, а мы с вами точно о нижнем чине сейчас говорим, уж больно он, подлец, развит для своего положения. Ваше превосходительство, так он же из Ярославской губернии. Они же где только не ходят и чего только не слышат в своих скитаниях. Там и не такие оригиналы случаются. 87. Возможно, однако же присматривайте за эти уникумом, на всякий случай мало ли. Ваше превосходительство, я взял на себя смелость послать запрос в Рыбинск. Там уездным исправником служит очень толковый чиновник, некто Фагель. Если в происхождении этого Будищева найдется какая-нибудь неясность, он наверняка сыщет. Благодарю вас, штабс-капитан. Вы проделали значительную работу, и она не останется без награды. Надеюсь, мне не надо напоминать вам о конфиденциальности этой информации. Зима 1877 года выдалась в Болгарии морозной. Особенно страдающие от нее османы говорили даже, что русские привезли холода с собой, с тем, чтобы погубить правоверных. Что еще хуже, форма солдат и офицеров после полного лишения военного лета пришла, если не в полную негодность, то довольно близко к этому. В мундирах и шинелях частенько зияли дыры, прорванные в сражениях или прожженные у костров, а обувь иной раз имела такой вид, что даже видавшие виды сапожники разводили руками. Разумеется, такая одежда никак не соответствовала зимнему времени, и в войсках участились случаи простудных болезней и обморожений. Нельзя сказать, чтобы военное начальство не отдавало себе отчет в сложившемся положении и не принимало никаких мер. В частности, с началом холодов были выданы фуфайки и до 60 полушубков на роту, что, конечно, было недостаточно, но позволяло хотя бы в аванпосты и караулы отправлять людей одетыми тепло. Еще одной проблемой были постоянные перемещения полка, что не позволяло солдатам хоть как-то обжиться. Только им удавалось отрыть для себя землянки, как приходил приказ идти в другое место, где в лучшем случае были полуразрушенные дома, покинутые местными жителями. Их, разумеется, пытались чинить, поправляя окна и крыши, а иногда и восстанавливая стены, но не успевали они устроиться, как приходилось все бросать и идти на сей раз совсем в чистое поле, где и вовсе ничего не было. Взвод подпоручика Самойловича вернулся к своей батарее, и команда свежеиспеченного поручика Линдфорса обратилась в обычную стрелковую роту, отличавшуюся от прочих разве что вооружением. Рекогносцировок больше не проводилось, да и вообще на линии соприкосновения наступило затишье. Турки все еще зализывали раны после неудачной попытки деблокирования Плевны 88, когда войска Сулеймана Паши понесли большие потери. Русская же армия, напротив, испытывала подъем и рвалась в бой, но, похоже, что вожди ее не знали, куда направить этот порыв. Еще одной новостью было известие о том, что, призываемый неотложными делами, государь решил покинуть армию, где он разделял со своими войсками все тяготы, лишения и опасности военного похода, и вернуться в Россию. Вообще со времен Аустерлица в русской армии ходило поверье, что император в войсках – это к несчастью. Поэтому известие это было воспринято не то чтобы с облегчением, но, во всяком случае, без сожаления. С тем, чтобы всячески обезопасить отъезд царя, вдоль пути его следования были вставлены заставы и пикеты, местность тщательно осмотрена и очищена от нежелательного элемента. Для этого были посланы отряды и команды ото всех полков, которые и обеспечили безопасность монаршей особы. От Болховского полка такое назначение получила команда поручика Линдфорса. «Твою мать, как же холодно!» – выругался Будищев, постукивая одной ногой о другую. Накануне он имел глупость сменить опанки, к которым он уже привык, на сапоги, так что ноги теперь ужасно мерзли. Не спасали даже теплые портянки и служившие предметом зависти всего взвода вязаные носки. Накануне опять выпал снег, достигавший теперь в иных местах до двух аршин, так что приходилось расчищать дорогу для императорского обоза, протаптывать дорожки для часовых, и все это в изрядных сугробах.